И сам он был лишним. В ваших соображениях есть безусловный смысл, но не настолько большой, как вам показалось. Статистика требует масштабного опыта. У нас нет для этого ни кадров, ни средств. Кроме того, статистика затемняет внутреннюю сущность предмета исследований. В наших условиях лучше по старинке полагаться на собственную интуицию, умение мыслить и обобщать. Вы согласны? «Статистика не затемняет, а выявляет внутренние закономерности», – возразил Баклаков. Он как бы подлаживался под доверительный тон Будды. «Это обобщение опыта, который...» «Интуиция есть лучшее обобщение опыта». «Я предлагаю вам, Баклаков, продумать маршрут и организацию рекогносцировочной партии. Условно назовем ее «кольцевой». Маршрут этой партии должен пройти по пределам земель управления. Задача партии – собрать данные по кольцу, внутри которого будут работать другие партии. Цель ее – увязать в единую систему все съемочные разрозненные планшеты. Ожидаемый результат – отчет, в котором будет дан прогноз золотоносности территории на основании всех предыдущих работ. Начальником партии сезона предлагаю быть вам. С автором отчета буду я. В качестве промывальщика я дам вам Куценко. Съемщикам советую взять Горина. У Горина светлая голова, если я, конечно, не ошибаюсь. Вопросы? У меня с Гориным нет контакта. По личным причинам. Личные причины меня, Баклаков, не интересуют. Пусть начальником партии будет Гурин. Он старше меня по возрасту, опыту. Людям типа Гурина я не верю. Они не относятся к постоянному контингенту. Начальником партии будете вы, Баклаков. Еще вопросы? В докладной записке я писал о разломах, о возможном типе ловушек для россыпей. Нельзя сказать, что вы фундаментально знаете теорию рассыпных месторождений. Случай, предложенный вами, известен. Но вы угадали. В долине Эльгая должен быть именно этот тип ловушки. Как видите, можно вполне обойтись без статистики. Чинков, не поднимая глаз, скупо улыбнулся, фыркнул носом. «Я, кстати, думаю, что вы угадали для всей территории». Баклаков промолчал. «Я предлагаю вам самую сложную и важную партию в управлении. Через неделю мне нужен проект. Запомните, Баклаков, какой бы сложности и длительности маршрут вы ни наметили, его все равно будет мало. Это одно. Второе. Если партия не выполнит задание, отвечать будете только вы. Третье. Вы получили задание с двойным дном. Я хочу, чтобы вы сами догадались об этом». Баклаков вышел в пустой управленческий коридор. Внизу стоял Капков, цигейкова без рукавки, и явно его ожидал. Баклаков быстро спустился, и они прошли в его кабинет. «Наш идол предложил мне кольцевую рекогносцировочную партию», — сказал Баклаков. «Всеобщий, единый и окончательный маршрут». «И в человец их благоволение», — загадочно пробурчал Капков. «Что там, потому что? Лучше не может быть, потому что иначе не годится». «Ты о чем? У меня тоже разговор состоялся. Он предложил мне составить на разведку Киновари двухлетний проект, но первый год заниматься съемкой, то есть все тем же золотом. На второй год обещал двойные деньги и рабочих. Киноварь, где моя, еще не созрела за отсутствием объективной потребности ее обнаружить. Я ведь, правда, гривы лошади, случайно об эту сопку запнулся. Почему не тебе дали рекогносцировку? Это твоя работа, любой скажет». Капков наклонил голову и с крестьянской хитростью глянул на Баклакова. тоже разговор состоялся.